Глава 101. Масло в лампе уже почти выгорело, а Ори и Чарльз все еще составляли план. «Я могу написать приказ об освобождении его из Либи». «Когда ты говоришь «написать», ты имеешь в виду «подделать»,» — перебил его Чарльз, ненадолго вынув изо рта окурок сигары. Он снял ботинки и водрузил ноги в вонючих носках на край стола, который Ори использовал как письменный. «Ладно, пусть подделать». «Наверное, технически ты прав, потому что такое освобождение незаконно. Что нам еще понадобится?» «Серый мундир и брюки взамен его формы». «Лошадь?» «Лошадь я найду». Ори кивнул. «И, наконец, пропуск. Его я тоже сделаю. А вот как он переберется через Рапидан, будет зависеть уже от него. Еще виски». Чарльз засушил свой бокал и придвинул его кузену. Ори все никак не мог привыкнуть к тому, насколько война изменила их отношения. Теперь это были отношения двух взрослых и совершенно равных людей, а не мальчика и мужчины или наставника и ученика, как раньше. Ори плеснул им обоим виски и твердо сказал: «Я пойду с тобой в тюрьму. Ты не должен рисковать в одиночку». Чарльз запустил ноги на пол. «Еще как должен. Пусть ты выше меня по званию, но я пойду один. И точка». «Я не могу позволить». «Очень даже можешь», — решительно перебил его Чарльз. «Боюсь, ты забыл одну маленькую, но важную подробность. Охранники наверняка тебя запомнят и опишут твою внешность, хотя ты в этом и не виноват. А я не хочу, чтобы меня нашли через неделю после того, как схватят тебя. Это будет сольное выступление». Все это Чарльз решил еще на пути в Ричмонд. Он не мог придумать лучшего способа оградить Ори от опасности. Кузену и так пришлось бы сильно рисковать, подделывая документы. Однако Чарльз ничем не выдал истинных мотивов своего довольно резкого заявления, лишь холодно улыбнулся, глядя на пустой рукав Ори. «Так что, кузен, я настаиваю на моем варианте». Чарльз повернулся на стуле. «Ты что-то сказала, Мадлен?» «Я думаю, ты прав», — повторила Мадлен. Она стояла возле буфета, слушая их разговор. «Понятно», — кивнул Ори. «Очередной заговор». Чарльз снова пыхнул сигарой. «Очередной? А какой был до того?» «Это просто фигура речи», — усмехнулся Ори, заметив беспокойный взгляд Мадлен. «Мы же постоянно слышим о воображаемых заговорах против правительства». Он уже решил ничего не говорить о группе Пауэлла и о том, что в этом замешана Эштон. Чарльз и так презирал Эштон, а такая возмутительная новость могла отвлечь его от их плана, выполнение которого требовало предельной сосредоточенности и ясности ума. Осталось решить только один вопрос, и задал его Чарльз. «Когда?» «Нужно добыть необходимые бланки», — ответил Ори. «И немного поработать пером утром. Значит, завтра к вечеру я выведу его». Чарльз привязал бедового к одному из железных столбиков на 21-й за углом от главного входа в Либи. С канала доносился резкий рыбный запах. Чарльз увидел, как в той стороне прогуливались патрульные. Такие же патрули, насколько он знал, были расставлены вокруг всей тюрьмы. «Отдыхай пока», — сказал он, ласково погладив серого и не вынимая изо рта сигару. «Скоро тебе придется нести двойной груз». По крайней мере, он очень на это надеялся. Хотя был совсем не уверен, и весь последний час от нервного ожидания у него то появлялся неприятный холодок в груди, то сводило живот. Обливаясь потом, он быстрым шагом спустился до Кэрри-стрит. Кобура со старым армейским кольтом, почти невидимая под непромокаемым плащом-накидкой, одолженным у Джима Пиклза, больно била по бедру. В этом резиновом плаще было жарко, как в аду, но он играл в их плане очень важную роль. Предполагалось, что охранники запомнят только то, во что он был одет, а на него самого не обратят внимания. Хотя это тоже была лишь теория, о чем ему снова напомнил живот. Ветер кружил вдоль Кэрри-стрит облака пыли. Пригибаясь от них, Чарльз поднялся на крыльцо тюрьмы, пройдя мимо вооруженного охранника, румяного юнца со светлыми локонами и ярко-синими глазами. Солдат бросил на него цепкий взгляд. Внутри Чарльз сразу сморщился от вони, когда передавал фальшивый приказ дежурному капралу. «Заключенный Хазард. Уильям Хазард». Он подчеркнул имя, тыча в бумагу погасшим окурком. Потом бросил сигару в плевательницу, наполненную коричневой водой. «Я должен доставить его в канцелярию генерала Уиндера для какого-то дополнительного допроса. Даже не потрудившись толком посмотреть на приказ, капрал отложил книжку в мягкой бумажной обложке, которую читал с весьма увлеченным видом. Судя по желтому переплету, она была из разряда той низкопробной литературы, часто непристойного содержания, которые постоянно продавались в военных гарнизонах. Капрал придвинул к себе стопку помятых бумаг и стал их просматривать, ища нужное имя. Мимо прошло еще несколько охранников. Один из них очень внимательно посмотрел на Чарльза, но не остановился. «Хазард? Хазард. А, вот и он. Найдете его на верхнем этаже. Спросите там у надзирателя, по той лестнице». Капрал открыл ящик стола, чтобы убрать туда приказ, но Чарльз тут же повелительно щелкнул пальцами. «Эй, дайте-ка сюда. Я не хочу, чтобы меня остановили наверху». Дежурный подчинился без раздумий, на что и рассчитывал Чарльз. Он махнул поддельным приказом на манер салюта, резко развернулся и пошел вверх по лестнице. Тюрьма Либи была наполнена вздохами и шепотами, как населенный призраками старый замок. Тусклые газовые лампы, висевшие на стенах далеко друг от друга, только усиливали это впечатление, как и звуки, чьи-то едва слышные рыдания, смех и вторившие ему эхо подземелья, отрывистый тихий шелест, напоминающий бесплотные голоса. Снаружи старого складского здания что-то хлопало и стучало на яростном ветру. Несчастные заключенные молча смотрели на Чарльза из коридоров справа и слева от лестничных площадок. Чарльз услышал, как кто-то наигрывает на губной гармошке. Вонь нестиранной одежды, загноившихся ран, грязных уборных. Чарльз надвинул шляпу до самых бровей, чтобы получше скрыть лицо, прежде чем добраться до верхнего этажа. Он ступил в прямоугольник света у двери помещения надзирателей и снова предъявил приказ, повторив то же, что говорил внизу. «Надо было вам захватить костыли», — сказал ему надзиратель. «Хазард пока что не слишком уверенно ходит». Он повернулся к своему сотоварищу. «Сходи, найди его, Сид. Как бы не так. Твоя очередь». Первый солдат с ворчанием прошел мимо Чарльза. «Вообще-то странно, что его тащат на допрос на ночь глядя. Если хотите, чтобы о ваших замечаниях узнал генерал Уиндер, я с удовольствием передам их. Вместе с вашим именем». Чарльз нарочно произнес это как можно строже, полагаясь на то, чему его научила долгая служба. Люди обычно автоматически реагируют на угрозу. Внизу это сработало, и здесь тоже. «Да мне-то все равно, спасибо», – буркнул надзиратель с нервным смешком. У входа в большое помещение, в котором вплотную сидели и лежали сотни заключенных, надзиратель остановился. «Хазард! Уильям Хазард!» «Билли!» – окликнул кто-то, тычев человека рядом с собой. Чарльз задержал дыхание, когда скорченная на полу фигура сначала медленно приняла сидячее положение, а потом медленно встала на ноги с помощью тех, кто находился рядом. Лицо Чарльза было скрыто тенью. Заключенные видели только его высокий силуэт, освещенный из коридора. Он молча ждал, но сердце колотилось все сильнее. Этот момент в их ссоре-плане был очень тревожным, ведь неизвестно, как поведет себя Билли, когда подойдет достаточно близко, чтобы узнать друга. С носа Чарльза упала капля пота. Во рту пересохло так, словно он наглотался песка. Опираясь на костыль, Билли подходил все ближе. Боже, каким же он стал слабым, измученным. И эта рваная одежда, нечесанная борода. Когда Билли был уже в нескольких футах от двери, Чарльз увидел синяки и заживший шрам на ухе. Его друга чудовищно избили. Надзиратель ткнул пальцем в сторону Чарльза. «Вот этот офицер отведет тебя ненадолго в контору старины Уиндера. Что ты еще натворил?» «Ничего, черт побери». Глаза Билли расширились. Он уставился на Чарльза, который одними губами повторял: «Молчи, только молчи». Рот Билли на мгновение приоткрылся. «Бизон». Но он тут же осознал свою ошибку. Надзиратель с подозрением посмотрел на Чарльза. «Как он вас назвал? Вам вряд ли захочется это повторить при своей матушке». Чарльз схватил Билли за грязный рукав. «Еще слово, и я тебя доставлю в военную полицию по частям, понял? Вы, янки проклятые, убили моего брата у Малвернхилла!» «Не знаю, чего мы тут с ними нянчимся», — сказал успокоенный надзиратель. «Надо сжечь этот гадюшник вместе с ними со всеми, да и вся недолго». «Совершенно согласен. Кивнул Чарльз и резко толкнул Билли в плечо, отчего тот чуть не упал, но удержался, успев опереться одной рукой о стену, а другой на костыль. Чарльз обшарил его одежду, как полагается, а сам думал про себя. «Хорошо, все идет как надо». Потом жестом велел заключенному идти вперед. Надзиратель еще постоял у двери своей каморки, наблюдая, как он подталкивает Билли к первым ступеням лестницы. К досаде Чарльза друг двигался очень медленно и без костыля идти совсем не мог. Спуск на первый этаж мог занять очень много времени, а чем дольше они оставались внутри тюрьмы, тем выше был риск разоблачения. «Бизон», – прошептал Билли, снова прислоняясь к грязной стене под мигавшим газовым фонарем. «Неужели это правда ты?» «Бога ради, заткнись», – прошепел Чарльз. «Если хочешь выбраться отсюда, веди себя так, словно мы друг друга не знаем». Площадкой ниже они встретили двоих надзирателей, те поднимались наверх. Чарльз толкнул Билли и громко сказал: «Живей, синепузый!» Они продолжили спускаться шаг за шагом с огромным трудом. Билли тяжело налегал на костыль и время от времени негромко стонал. «Что же они с ним сделали, гады?» С болью думал Чарльз. Его гнев нарастал вместе со страхом разоблачения. Второй этаж. Билли обливался потом и тяжело дышал. Все больше людей обращали на них внимание. Чарльз выхватил из-под плаща револьвер. «Пошевеливайся, или я разнесу твою пустую башку!» Он ткнул дулом револьвера в спину Билли, чуть не сбив его с ног. Первый этаж. Дежурный капрал встал им навстречу, протянул руку. «Мне бы приказ получить назад, если можно». Чарльз вытащил из кармана бумагу, надеясь, что поддельная подпись пройдет проверку. Они были уже так близки к свободе. От двери оставалось пройти всего несколько шагов по Кэрри-стрит, где ветер почти ураганной силы продолжал носить вихри пыли и мусора. Капрал спрятал приказ в ящик стола и продолжал стоять, глядя на них с непроницаемым лицом. 6 шагов до двери. 4. 2. Билли оперся ладонью о грязную стену. «Дай мне минутку». «Скорее!» – мысленно закричал Чарльз, бросаясь к двери, чтобы можно было повернуться и посмотреть на дежурного капрала. Капрал хмурился, чувствуя что-то неладное. «Поспеши, или я тебя вытащу за ноги!» Билли судорожно вздохнул, оттолкнулся от стены, пытаясь сделать следующий шаг. Чарльз открыл дверь, чувствуя сопротивление ветра с другой стороны. Из-под надвинутой шляпы он продолжал наблюдать за капралом, считая секунды до того, как они ускользнут от его пристального взгляда. Чарльз ожидал угрозы только от капрала, но понял свою ошибку, когда повернулся и увидел, что в проеме двери стоит тот самый белобрысый охранник с поднятым мушкетом. «Куда это вы уводите заключенного?» – спросил он, сверкая глазами. «Разве все обязаны тебе отвечать, Весси?» С ненавистью спросил его Билли, и Чарльз мгновенно понял, что его друга с этим охранником особые счеты. «Я и не собираюсь отвечать какому-то рядовому», – надменно сказал Чарльз. «Прочь с дороги!» «Эй, Бол, куда это военки уводят?» – крикнул Весси дежурному капралу. «Военную полицию, на допрос». «В полицию?» – повторил Весси, когда Чарльз взял Билли под локоть, чтобы помочь спуститься с крыльца. «Мистер Куинси был здесь меньше часа назад, пока ты ужинал, и он ничего не говорил о вызове заключенных». Светлые глаза расширились, лицо Весси перекосилось. «Вы!» – он направил мушкет на Чарльза. «Отойдите вправо. Я знаю всех, кто служит у генерала Уиндера. Вас среди них нет. Надуть нас вздумали!» И тут Чарльз размахнулся и ударил его по голове рукояткой кольта.